и не стал обременять себя выполнением решений конвента. Чеканка монет пошла своим чередом. Цена кройцера в 1611 году упала с 68, как было установлено в 1551 году, до 90 за один талер. Через 8 лет за один талер платили уже 108 кройцеров. Содержателен в этом смысле отчет, представленный герцогу Филиппу Юлиусу 23 апреля 1619 года подполковником Книпхузеном. Один мастер за неделю может изготовить 8 тысяч талеров, за год 424 тысячи. Талер разменивается на 24 гроша. Из того же талера в Брауншвейге и других местах делают 120 грошей. Выигрыш в расчете на один талер составляет 86 грошей, что за неделю составит 688 килограмм серебра. В этих условиях и сырье, серебро магическим образом притягивалось туда, где хозяева монетных дворов успешно занимались фальсификацией монет. Конечно, хозяева платили за доставку полновесными талерами. Возможно, и наш знакомый Элиас Хеннинг рассчитывал сделать свой гешефт, попутно с выгодой сбыть 2-3 своих кошелька во время путешествия в Гамбург. Что же касается Михаэля Мартенса, мастера из Франкбурга, то ему следует воздать должное. В своем уже упоминавшемся письме от 7 ноября 1619 года он добавляет, что надеется честно чеканить монеты до тех пор, пока на всех таможнях действует приказ, запрещающий вывоз из страны серебра и тяжелых монет. В остальном он полагается на своего герцога, который должен решить, будет ли он получать прежний доход со своего монетного двора. Если все будет по-прежнему, то герцог должен решиться вести дела так же, как и в соседних землях. Чеканка монет лучших, чем у соседей, приведет к тому, что они пойдут в переплав в печах последних. 19 июля 1621 года Мартенс просит герцога об отставке потому, что негде получить серебро, нечего платить подмастерьям, и на выплату ренты герцогу приходится доплачивать свои личные деньги. Он был бы согласен остаться на своем посту, но работать становится невозможно из-за того конфуза, в котором находится монетное хозяйство. Штральзунский талер сейчас приравнивается к 8 маркам и 2 шиллингам. В других местах чеканят монеты меньшего размера. И все-таки Мартенс остается в Франкбурге. К началу 30-летней войны 1618-1648 годы денежное соотношение на территории Римско-Германской империи пришли в состояние хаоса. Армии требуют жалований. Потребность в деньгах неизмеримо возрастает. Те, у кого еще уцелели старые добрые серебряные монеты, тут же их припрятали. Недостатка серебра в те времена не было. В Западной Европе цены растут из-за того, что слишком обилен поток серебра из Америки. Параллельно развивается и экономика. Исключение, правда, составляют Португалия и Испания. Испания, ежегодно ввозящая из своих заокеанских колоний огромную массу золота и серебра, буквально захлебывается от медной инфляции. Коперник еще в 1526 году сформулировал закон, позднее вошедший в историю как закон Грешема, назван по имени сэра Томаса Грешема, 1519-1579 годы, основателя Лондонской биржи. Хотя нарицательная стоимость и реальная ценность монет не совпадают и все более расходятся, из-за этого их производство не прекращается. Так как средств для того, чтобы выпускаемые монеты соответствовали тем, что находятся в обращении, не хватает, каждая последующая монета, поступающая в обращение, всегда хуже предыдущей. Плохие деньги вытесняют хорошие. Хорошие монеты в обмен на хорошие товары уходят за границу или просто оседают в частных хранилищах. Так и развивалось денежное хозяйство, прежде всего в восточных районах. Война шла дальше, обширные территории пришли в запустение. Ремесло и торговля были парализованы. Пустые монеты и полные карманы. Апогей кризиса монетного хозяйства приходится на период 1621-1623 годов,